Эпилог. Подъехав к воротам онсена Аматеро на своей новенькой машине, я предвкушающе потер ладони. Эхе, наконец я получу свое вознаграждение за победу в турнире. Вчера так и не смог сюда приехать, семейство Куяма не отпустило, но уж сегодня-то мне ничто не помешает. Выбравшись из машины, потянулся. Я, конечно, ведьмак и все такое, но 2 часа езды в одной позе не нравится даже мне. Жалобы никто никогда не услышит, но уж про себя могу покряхтеть. За жульничество в бою Шина взяла всю вину на себя. Типа она придумала, она уговорила деда, она все провернула, договариваясь с судьями. В общем, как могла, выгораживала старика. А сам Кента в приватной обстановке попросил дать ей второй шанс. В ответ я отделался фразами ни о чем. Меня Кагами-то не в силах уговорить, что уж старик может сделать. После этого он покачал головой и попросил, если перевести весь этот словесный поток на человеческий, то попросил не губить такой рисковый план с жульничеством. Признаться, не понял. Он разве уже не погублен? Возможно, он намекал на поклон Шина, но, черт возьми, меня каким-то там поклоном не купишь. Может, я и виноват немного в сложившейся ситуации с Шиной. Не надо было так ее баловать. Да только не я первый совершил эпическую гадость. После такого поклона меня отделаешься. А в то, что Шина вот так резко раскаялась и решила пойти на мировую, верится с трудом. Наверняка меня скоро ждут новые подставы. Саму Шину, узнавший обо всем отец, кажется, выпорол. Впервые в жизни. Утверждать не буду, но подозрения имеются. Мизуки. Мизуки — это Мизуки. Одной рукой утешает сестру, другой держит большой палец вверх. Шину, как мне показалось, можно было и не утешать, но это же Мизуки. Все закончилось шуточной потасовкой, в которой младшая сестер безоговорочно проиграла. Добавлю, что при этом сестры выглядели довольно соблазнительно. Учитывая, что некоторые мутантки и в 13 умудряются так выглядеть, ничего удивительного в этом нет. У ворот онсена меня дожидалась служанка, которая и повела меня в логово старухи, не забыв перед этим поклониться. Сама служанка мне была не нужна, чтобы ориентироваться здесь, но, видимо, Аматеру решила внести немного официоза в нашу встречу. Поэтому, войдя в комнату, оформленную в викторианском стиле, не стал сходу сетовать на то, что хозяйка как-то слишком быстро стареет, а просто подошел к креслу напротив сидящей женщины и, слегка поклонившись, присел. «Я выполнил ваши условия, Аматеру-сан», — начал я разговор, так как сама она помалкивала. «Все ли вас устраивает?» «О, да», — сделала она глоток чая из чашки, что все время держала в руках. «С выполнением условий сложно поспорить». «Скажи мне, Синзи-кун, если бы не наш с тобой уговор, ты бы стал выигрывать?» «Хм», — кашлянул я, растягивая время. Но ответить решил честно. «Сомневаюсь». Я люблю пострелять, однако подобные игры не мое. И сколько еще я про тебя не знаю? Явно риторический вопрос. Во всяком случае, отвечать на него не намерен. Я открытая книга, Аматеру-сан, и вы, похоже, умеете ее читать. К сожалению, у меня не настолько хорошее зрение, сделала она еще один глоток. Черт, столько всего хочется сказать. Или, точнее, ляпнуть, даже уголком губ дернул. Но пока стоит с этим повременить. «Ты что-то хотел сказать?» — спросила старуха. «Вы слишком строги к своему зрению». «Может быть», — произнесла она тихо. «Все может быть». В этот момент кто-то зашел в комнату, но дверь была у меня за спиной, и я решил не крутиться почем зря. Все равно это, скорее всего, слуги. Мужчина и женщина. Пялятся. Какого черта? «Синзи!» — раздался женский голос за спиной. «Сын!» «Ну как после такого не оглянуться?» «У вас здесь можно закурить, Аматеру-сан?» — вздохнул я, поворачиваясь обратно. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2019 году. Читал Андрей Кузнецов.